Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 4 июля 2023 года, и в нашей виртуальной студии находится Татьяна Вечерская, писатель. Здравия, Татьяна. Здравия, Алексей. Ведет эфир Алексей Щербаков. Светлана Большакова, как всегда, следит за чатом. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня у нас очень интересная тема, которую мы предлагаем послушать и поучаствовать своими репликами и вопросами. И тема эта называется «Матрица и мифы. Судный день пятой цивилизации». Вот название нашего эфира примерно совпадает с названием книги Татьяны. И в этой книге содержится очень много информации, очень интересной, очень, я думаю, что кому-то и полезной. И там рассказывается о такой теме, которая очень популярна в нашем обществе. Режиссеры снимают фильмы. Люди и в чатах, и в форумах много обсуждают эту тему. И кто был у истоков создания «Матрицы», почему она создавалась. И сегодня вот Татьяна познакомит нас со своей книгой, в которой она описала историю создания матрицы, ее предназначение, базовые принципы работы и так далее, и так далее. Поэтому не будем затягивать вступление. И, Татьяна, я передаю тебе микрофон для подробного рассказа по этой теме. Приступай. У меня вышла восьмая книга в серии «Реальность матрицы». Ее видно? Надеюсь, видно. Да, все видно. Называется «Матрица и мифы. Судный день пятой цивилизации». Она посвящена тому, когда зародилась наша цивилизация, что было причиной ее зарождения, сколько лет существовали в так называемой системе матрицы и почему дошло время расплаты нашей цивилизации за свои грехи, то есть судный день, как называется моя книга. В своих предыдущих работах я рассказывала о том, что земное человечество существует в некой замкнутой программе или системе, называемой «Матрица». И эта система была создана для землян внеземными силами, внеземной цивилизацией, для, скажем так, развития сознания землян. Вот. Космический эксперимент под названием «Матрица» со временем зашел в тупик, и мы оказались в той системе, из которой не можем выбраться. И система в последнее время дает сильный сбой, и нашей цивилизации угрожает гибель. Почему это так и как это отражено в мифах народов мира, буду сейчас рассказывать. Значит, наша цивилизация считается пятой по счету на Земле, ну вот как пишут многие эзотерики. До нас существовали другие цивилизации. Название этих цивилизаций не суть важна, но они как бы прекратили свое существование из-за накопленных кармических долгов, из-за своей негативной кармы. А мы оказались в матрице где-то, наверное, 13 тысяч лет назад. То есть говорят о долгой истории нашей Земли. Она действительно очень долгая, но, как ни странно, никаких свидетельств существования других цивилизаций дальше 13-14 тысяч лет назад не существует. Почему-то ученые не могут ничего обнаружить, как ни странно. Такое ощущение, что на Земле произошло нечто, что уничтожило все остатки каких-то артефактов. Скорее всего, это была какая-то глобальная война, возможно, с применением ядерного или термоядерного оружия, которое почти погубило нашу Землю, поставило нашу планету на грань уничтожения. И после этого жизнь на нашей планете фактически воссоздавалась заново, почти с нуля. Но в зарождении нашей цивилизации принимали участие не только внеземные силы. Когда-то на нашей планете существовала первая земная цивилизация Гиперборея или Арктида. Названия Гиперборея и Арктида, они носят греческое происхождение. У древних греков даже есть свидетельства существования этой цивилизации. Они отражены в мифах древних греков, в каких-то письменных упоминаниях. Они пишут о некоем народе, который жил за Эфейскими горами, за Северным ветром, за Бореем. То это была очень счастливая цивилизация, очень счастливые люди, обдавшие магическими, ну, сверхординарными способностями. Эти люди могли общаться и с тонким планом, и летать по воздуху и делать такие вещи, которые человеку, представителю нашей современной цивилизации, оказались абсолютно доступны. У древних греков даже два бога считаются тесно связанными с Гипербореей. Это олицетворение Солнца и Луны, Аполлон и Артемида, братья, ну, как сказать, близнецы, брат и сестра. По греческой мифологии матерью их была богиня Лето, родом из Гипербореи. Аполлон часто гостил в Гипербореи или Арктиде, а Артемида носила еще другое название – Арктемида, или медведица, связанная с медведями. Почему? Потому что Гиперборея когда-то располагалась в районе Северного полюса, то есть под созвездием Большой и Малой Медведицы. В своих книгах я рассказываю о том, что произошел глобальный конфликт. В нашу систему вторглась другая цивилизация, пришельцы из звездной системы Сириуса. И они вступили в конфликт с гиперборейцами. Но на тот момент оружие у цивилизации было очень мощное. И в результате войны удар пришелся примерно, возможно, даже в район Северного полюса нашей Земли. И Земля подверглась катастрофе. Она стала очень резко остывать, терять свою температуру, стала крываться толстой коркой льда. И жизнь на Земле, особенно в приполярных областях, стала невозможной. Остатки гиперборейцев мигрировали на территорию современной России, Урала и Сибири. И в своей книге я подтверждаю, что это как раз колыбель нашей цивилизации, то есть оттуда пошло возрождение жизни, возрождение популяции людей на Земле. Это колыбель нашей цивилизации. То есть русские люди являются прямыми потомками гиперборейцев, прямыми потомками древних ариев. Возможно, что остальные народы на Земле произошли в результате сложной серии генетических экспериментов, которые проводились пришельцами по определенному договору с древними ариями, с использованием генетического материала цивилизации древних ариев. И об этом тоже говорится в мифах многих народов мира, во всяком случае в мифах индоевропейских народов. Так вот, когда это могло произойти? Наша Земля находится в космосе, да, и движется в космосе определенным образом. Так что земная ось описывает в пространстве некий конус. И северный полюс нашей планеты периодически попадает то под одну, то под другую звезду, которая называется полярной звездой. То есть Альфа Лемидрицы, которая в настоящий момент является нашей полярной звездой, не всегда таковой была. Она была таковой где-то 26 тысяч лет назад. Потом полярная звезда стала меняться. Где-то 13-14 тысяч лет назад полярной звездой была Вега. Где-то 6-8 тысяч лет назад Альфа-дракона. И сейчас вот мы снова возвращаемся к тому, что полярной звездой становится Альфа Малой Медведицы. А границы 13-14 тысяч лет назад на Земле произошла катастрофа. Об этой катастрофе говорят и современные ученые, которые уже обнаружили, что в нашу Землю попало какое-то космическое тело. Возможно, большой астероид, возможно, комета, возможно, что-то еще. Удар пришелся как раз где-то в район Исландии, возможно, вот говорят современные ученые. То есть это мог быть прообраз той самой древней катастрофы, которая чуть не погубила нашу Землю. Свидетельством того, что произошло на Земле, является как бы мифологическая фигура древнего египетского сфинкса, который стоит как напоминание людям о той самой страшной катастрофе, которая произошла. Почему я говорю, что это сфинкс? Сфинкс — это очень интересная фигура. Он представляет из себя полулюва, полудеву. То есть это животное с человеческим лицом. Лицо сфинкса было переделано под лицо фараона уже гораздо позже. Раньше это было лицо некой девы. И в мифологии других народов мира мы тоже можем найти мифологические фигуры полульвов, полудев. Например, в египетской мифологии существует такая богиня Хатхор-Сихет. Она представляет себя женщину с головой львицы. А в мифологии Древней Индии есть богиня Кали. Она хоть и выглядит как женщина, но где-то в шкуру пантеры. И очень часто ее изображают восседающей на льве. То есть тоже полудев, полулев. Значит, прецессия земной оси составляет не 26, как примерно говорят, а 25 920 лет. И состоит она из 12 астрологических эр по 2160 лет каждая. На границе 13-14 тысяч лет назад были две астрологические эры – эра Льва и эра Девы. Поэтому и сфинкс представляет из себя фигуру полудевы, полульва. Это тогда, когда в наш мир произошло первое вторжение из звездной системы Сириуса. Звезда, которая на тот момент была полярной, Вега, она у многих народов называется падающий орел, падающий гриф. В Древнем Египте она представлена грифом, в Древней Индии – орлом, а в Древней Греции – этой звездой может служить коршун, который изображается рядом с верховным богом-олимпийцем Зевсом. Это хищная птица, которая олицетворяет собой войну, разбой, кровь. Астрологический знак Льва находится на вертикальной оси знака зодиака. Существуют так называемые кардинальные знаки зодиака, когда нашу планету могут ожидать какие-то серьезные катаклизмы, серьезные потрясения или серьезные катастрофы. И эти знаки — Лев, Телец, Водолей и Скорпион. Серьезная катастрофа с нашей планетой произошла примерно в астрологическую эпоху Льва. Сейчас мы приближаемся к эпохе Водолея или, по некоторым данным, уже вошли в эпоху Водолея. Поэтому нашу планету вновь могут ожидать очень серьезные потрясения. Мы прожили в системе матрицы 13 тысяч лет. 13 число является несчастливым у русских людей. Это роковое число. Матрица была построена так, что код программы «Матрицы» можно было читать с помощью игральных карт. Так вот, в каждой масти находится по 13 карт. Опять же, число 13. Опять же, несчастливое число. Почему? Потому что эта матрица в какой-то момент стала нашей тюрьмой. Как я уже говорила, она была создана для развития сознания людей. Но в результате второго вторжения в наш мир, опять же, из системы Сириуса, на Земле была построена система изъятия потенциала, о которой я тоже уже рассказывала и писала в своих предыдущих книгах. Так вот, из-за действий системы изъятия потенциала развитие землян пошло совсем в другую сторону. И мы оказались в некоем трудовом лагере, из которого нам очень сложно выбраться. И вполне возможно, что нашу цивилизацию ожидает очередная катастрофа. Потому что зарождение нашей цивилизации тоже началось с катастрофы. Опять же, если рассказывать о сфинксе и о древних богинях Хатхор-Сехмет и Кали, то они были связаны с неким кровопролитием, как повествует мифология Древнего Египта и мифология Древней Индии. Согласно мифологии Древнего Египта, богиня Хатхор-Сехмет была вызвана богами или создана богами, чтобы наказать землян за ослушание. И она безжалостно прошлась в своем танце по земле, уничтожая все живое вокруг. Так что, как пишут мифы, кровь лилась рекой. И только совету богов удалось остановить эту богиню принудительно. В древнеиндийской мифологии говорится примерно о том же, что богиня Кали была создана девами для того, чтобы обуздать непокорных асуров. И тоже на земле произошло сильное кровопролитие. То есть все мифы повествуют о какой-то войне. Если еще говорить о мифологических параллелях и сюжетах, то обе богини были остановлены тем, что им предложили напиток, аналог человеческой крови. И они, когда напились, они остановили свой кровавый танец. То есть фактически они были бражниками, можно сказать так. Фигура сфинкса, название сфинкс, в переводе может тоже означать бражник. И очень символично, что на Земле, кроме фигуры сфинкса, существует еще бабочка, бражник «Мертвая голова», которая тоже называется сфинкс, ее латинское название. Кроме того, у нее есть название «Ахеронтия атропос», если не ошибаюсь в произношении. То есть Ахерон — это некая бездна, преисподняя, а атропос — это неотвратимое. Это смерть, это имя из одной из мойр, прерывающих нить человеческой жизни. То есть эта бабочка, это некое магическое создание, она была создана не случайно, а для того, чтобы служить напоминанием людям о той страшной катастрофе, которая произошла на нашей планете 13 тысяч лет назад. Кроме того, бабочка-сфинкс упоминается еще в таком старом фильме, который наверняка многие смотрели, «Молчание ягнят». И там эту бабочку антигерой фильма кладет в горло своим убиенным жертвам. То есть фактически их душит. Сфинкс – это душитель, душительница. Это тот, кто душит людей. То есть пришельцы Сириуса, хоть и говорят, что цивилизация Сириуса помогала нам развиваться, прибыли к нам не с добром. И то, что они сделали на нашей планете, тоже, в общем-то, добром назвать нельзя. И это также отражено в мифах народов мира. Сириус, то есть такое интересное слово, что может быть с ним созвучно? Вой сирен, сирены. А сирены у древних греков — это были, опять же, полуптицы, полудевы. Опять же, идет отсыл к эпохе Девы, да, вот на стыке эпох Льва и Девы. Они были магическими птицами, и они, опять же, не несли людям добро. Они усыпляли людей своим пением, а потом их убивали. У древних славян тоже существовала птица, связанная с пением сирен. И эта птица называлась Сирин. Опять же, Сириус, Сирин. Птица сирен также своим пением могла усыплять людей, вводить их в некое полусонное состояние и водить до самой смерти. То есть пришельцы Сириуса создали нам на Земле некий магический мир, в котором сознание людей погрузилось в глубокий сон. Некое сонное царство, в котором люди оказались в состоянии полусна, ослепленные, невидящие. То есть видение тонкого плана люди утратили. Способности общения с тонким миром люди тоже утратили, люди нашей цивилизации. И мы под воздействием магии Сириуса стали накапливать себе негативную карму. Век за веком, год за годом, тысячелетие за тысячелетием, пока накопленная негативная карма нашей цивилизации не переполнила ту чашу, которая была нам отведена на этой планете для развития. Сириус вообще является основной звездой созвездия Большого Пса. И опять же, в русском языке слово «пес» оно носит не всегда позитивный характер, иногда очень негативный. То есть это сторожевой пес, некий страж, не дающий куда-то пробраться, куда-то попасть. Кроме того, это слово имеет еще негативные оттенки: негодяй, мерзавец. Есть еще словосочетание пес войны, наемник. То есть пес явно носит негативный оттенок, и это связано с как бы нашей исторической памятью. Спесивый, опять же, происходит от этого слова. Как я уже говорила, вторжение в наш мир из звездной системы Сириуса было как минимум два. То есть звездная система Сириуса, она состояла из двух звезд: Сириус Б и Сириус А. Сириус Б — более мощная звезда, Сириус А — менее мощная. Хотя у племени Дагонов существует знание о том, что Сириус — это даже тройная звездная система. Возможно, там еще существовал Сириус С. Об этом я тоже как бы упоминала в своей предыдущей книге, в которой рассказывала о таблице Менделеева и связи с древнеславянской буквицей и матрицей, как о некой надстройке над древнеславянской буквицей, которая была сделана системой изъятия потенциала. Карты символы древнеславянской буквицы коррелируют с картами матрицы, но только в размере 49 символов. Три символа, которые выходят за рамки древнеславянской буквицы, это три карты, которые как раз и олицетворяют надстройку системы изъятия потенциала на нашей планете, созданную цивилизацией Сириуса. Это карта Валета Пик, Дамы Пик и Короля Пик. Первая из карт, карта Валета Пик, она так и называется, карта вора. Пришельцы Сириуса вполне возможно создали некий магический мир на нашей планете, центром которого стало, мифическим центром, я не говорю, что это действительно пуп Земли, а как бы в мифологии это отражено так, что это гора Сирион. Она действительно существует на нашей планете и расположена на границе трех современных государств — Сирии, Ливана и Израиля. Эта гора еще называется гора Ермон или гора Сион. Почему это очень важная гора? Потому что у арабов это называется гора шейха, гора господина. То есть это очень важный символ некоего магического мира. И в легендарной книге Еноха говорится об ангелах небесных, которые совершили высадку именно на эту гору, на гору Сирион. Потом спустились к земным людям, к земным женщинам, стали вступать с ними в связи, от них родились исполины, они передали людям какие-то сверхзнания, которых на нашей планете не было, и так далее. То есть эти мифы можно найти, внимательно их посмотреть, кому будет более интересно. Ну, то есть отсыл в книге Еноха идет явно к горе Сирион. Второе название этой горы — гора Ермон. Может быть, также очень символичным. Почему? Потому что первый слог названия этой горы может быть связан с 33-м символом древнеславянской буквицы «ер». А «ер» — это олицетворяет собой управление, курируемое свыше. Также 33-й символ древнеславянской буквицы связан с одной из четырех целей человеческой жизни, из ведических целей, с артхой, то есть с накоплением материального богатства на Земле. И, в общем-то, ничего плохого нет в том, чтобы люди жили богато. Но как это богатство должно создаваться? Как оно должно добываться? В Ведах очень четко сказано, что артху нельзя достичь, не зная дхармы, то есть законов энергоинформационного обмена и взаимодействия в этом мире. Не зная закона кармы, не зная дхармы, нельзя стать богатым человеком. Однако благодаря магии пришельцев в нашем мире все изменилось. То есть вместо благородства, которое когда-то было присуще древним ариям, на сцену вышли хитрость, подлость, обман, коварство и прочие «добродетели» в кавычках. И благодаря именно этим добродетелям на Земле стало возможно достичь богатства и власти. И с тех пор в сказаниях и славянских народов, и других индоевропейских народов мира стали бытовать мифы и легенды о том, чтобы достичь богатства, нужно прибегнуть к хитрости, подлости, делать так же, как делают вновь прибывшие на нашу планету хитрые и подлые боги, а также, возможно, прибегать к услугам темной магии, к темным силам, заключить договор с чертом, договор с ведьмой и что-то еще такое сотворить, чтобы без труда получить то, что является теперь целью существования многих людей на Земле. И, к сожалению, развитие нашей цивилизации пошло таким образом, что те, кто представлял потомков пришельцев, захвативших власть на нашей планете, они стали богатеть, притесняя потомков древних ариев и те народы, которые произошли от ариев. В результате кто-то на нашей планете превратился в принцев, а кто-то превратился в нищих. То есть распределение богатства на нашей планете или той самой артхи стало очень и очень неравномерным. Гора Сирион может являться в мифологии славян отражением того самого древнего алтаря камня, который считается центром мира или пупом земли. Об алтаре камня сказано, что он расположен в некой райской стране, где-то на море. На этом камне растет мировое древо, скрепляющее наш мир либо своими ветвями, либо своими корнями, то есть по-разному. У разных народов это по-разному. И этот камень отличается тем, что он белый, как бы горит, бел горюч камень, и обладает некими магическими свойствами. Но почему я говорю, что алатырь камень может быть действительно связан с центром, именно с магическим центром мира, а не с центром мира древних славян? И может являться даже для нас не совсем нашей святыней. Алатырь вообще, слово алатырь, сильно напоминает алтарь, где могут приноситься магические жертвоприношения. Алатырь находится в раю, а рай у славян назывался Ирий или Вырий. То есть существуют разные разночтения этого названия. Что такое Вырий? Если посмотреть словари, то можно наткнуться на то, что слово «вырить» означает «вражить», «ворожить», «колдовать», «наводить», «темнить», да, «наводить какую-то магию». То есть не совсем доброе слово. А «ворожить» имеет родственное слово в русском языке «вражить». То есть те, кто принес на землю магию, они стали нашими врагами, потому что благодаря этой темной магии жизнь на Земле сильно изменилась. И если посмотреть мифологию славян, то ключи от рая или вырия находятся совсем в лапках или в руках совсем не у райских птиц, у черной вороны и у жаворонка. А что такое жаворонок? Это полевой воробей, это черные и серые птицы. Почему ключи от рая находятся именно в их когтистых лапках? Опять же, с вырием связана очень интересная легенда, что в конце лета или в начале осени, где-то 27 сентября, когда по христианской мифологии наступает праздник воздвижения Христа Господня, змеи со всей земли уползают в вырий. Именно змеи. А змея никогда не являлась олицетворением добра для славян, хоть и олицетворением мудрости, но олицетворением зла. Змея подколодная, да, подлая змея, укус змеи, что-то такое незаметное, холодное, из-под воль убивающее ядом, не в открытую, не в открытом бою, а тихо, магически. Так вот, змеи собираются возле алтаря камня и лижут его, чтобы этот камень придал им силы. Вот. Поэтому я в своей книге делаю такой вывод, что, возможно, это не совсем славянская святыня. Опять же, достижение артхи или богатства на земле стало связано не только с хитростью и подлостью вновь прибывших сюда, скажем так, инопланетян или пришельцев Сириуса, но и с магией. С названием Вырия или Ирия может быть связано такое понятие, как вира. Когда-то оно появилось в правовом кодексе славян. То есть это был выкуп за убийство. Этот выкуп составлял примерно 40 гривен в Древней Руси. То есть вира – это было не наше понятие. Мы его взяли из европейской правовой традиции. Сначала это, естественно, появилось в Европе у франков. Франкская правда, так называемая, была. Потом уже появилась русская правда. То есть благодаря этой вере появилась возможность откупиться от совершенных неправомерных деяний, то есть от грехов человеческих. Если человек совершал подлость, грабеж, воровство, убийство, то он расплачивался не своей кармой накопленной, не за свои кармические долги, не болезнями, не потерей благосостояния, потерей близких, а расплачивался материально-денежными потоками, то есть просто откупался. И это стало возможно только благодаря темной магии пришельцев. То есть вырий и вира, они определенным образом связаны. У славян существовала некая голубиная книга. Может быть, это тоже новодел, может быть, она действительно когда-то была создана, но она не была связана с ведической традицией славян. В этой книге отражалось именно создание нашего мира. Эта голубиная книга якобы упала когда-то с неба в руки людям, поэтому она и называется «Голубиная», и она обладала такой мощью и такой притягательностью, что к ней собрались посмотреть эту книгу, послушать тех, кто будет ее читать, 40 царей и 40 князей со всей земли. А 40 – это магическое число в матрице, это число карты Туза Пик. Оно также соответствует 40-й буквице, 40-му символу древнеславянской буквицы – Ом. А Ом – символизирует творение мира, огонь творения. То есть в глубинной книге рассказывается именно о творении нашего мира. И там сказано и об алтаре камне, который является пупом земли, то есть центром магического мира, и о некоем Индрике, всем зверям отце, который обладает неким длинным рогом, и этим рогом водит по подземелью, и когда он идет по подземелью, то вся земля колышется. То есть это отсыл к тому, что на Земле действительно произошла какая-то катастрофа, а потом Землю пришлось возрождать. Кроме того, в «Голубиной книге» упоминается еще некая страфиль-птица. Вполне возможно, это та же птица сирен или прообраз тех же сирен. Она считается всем птицам мати. Почему? Потому что, как я уже говорила, звезда, которая была полярной 13-14 тысяч лет назад, это Вега. Она называется гриф, падающий орел, падающий гриф, то есть некая хищная птица, всем птицам мати. Что еще можно сказать о нашем магическом мире? То дерево, которое растет в мифологии многих народов мира в раю, оно тоже магическое. И очень хорошо это дерево описано в древнескандинавской мифологии. Оно даже так и называется – ясень Игдрасиль или скакун Игга по имени главного верховного бога скандинавов Одина. Иг, Иго. То есть это тоже ярмо, которое когда-то было надето на шею землян пришельцами и закреплено с помощью темной магии. Я сейчас перескочу к скандинавской мифологии, но потом буду о ней рассказывать. Значит, Один, он не только верховный бог, олицетворяющий прибывших на землю пришельцев Сириуса, но он еще и верховный маг, провидец, пророк. Он обладал такими магическими чертами, мудростью, видением тонкого плана, он мог менять свои обличья, у него есть определенные атрибуты, у него есть некое оружие, магическое копье, разящее без промаха в цель, некий волшебный корабль, который мог складываться до минимальных размеров или расширяться до размеров планеты и вмещать туда любое количество воинов. То есть явно это объект не нашего физического мира, а магического. И кроме того, у него есть магический конь. Конь этот — восьминог. И конь этот тоже недоброе создание. В мифологии скандинавов так и говорится, что это самое страшное чудовище, порожденное на свет. Один восседает на этом коне, на восьминогом, как некий паук, который своими восьмью лапками держит центр паутины или центр магического мира и присматривает за всем миром, чтобы никто из этой паутины не вырвался, чтобы все были покорными рабами матриц. Итак, я перехожу теперь непосредственно к мифологии, как создание матриц отражено в мифах народов мира. И начну со скандинавской мифологии, потому что она наиболее подробная, наиболее интересная. Там больше всего деталей, которые можно почитать, изучить, посмотреть. Так вот, скандинавская мифология повествует о том, что когда-то на Земле жил первый народ, скажем так, первые творцы и управители нашего мира. Они назывались ванами, возможно, от английского слова «the one» — «один», «первый». Ваны жили в гармонии с природой, ухаживали за этим миром. И у ванов тоже была какая-то своя определенная магия, возможно, магия природы, но не злая, не темная магия. А потом в мир ванов неожиданно откуда-то прибыли асы. Асы потом в скандинавской мифологии были названы богами, поскольку они основали Асгард или мир богов. Так вот, асы вступили в кровопролитную войну с ванами. И поскольку асы обладали мощнейшей магией и мощнейшим оружием, как я уже говорила, магическими кораблями, магическими копьями или, скорее всего, какими-то прообразами современного оружия, разящего без промаха в цель, то они победили ванов, поставили их в подчиненное положение, а потом заключили с ванами некое перемирие. И в результате этого перемирия асы и ваны обменялись заложниками. И после этого на Земле начала создаваться матрица. То есть была проведена серия генетических экспериментов с использованием генетического материала ванов. Я их так теперь называю, поскольку рассказываю о мифологии. И создана матрица. О генетических экспериментах стоит сказать пару слов. Почему? Потому что в заложниках у асов оказались близнецы Фрея и Фрей. И о Фрее есть такое предание, что ей пришлось провести 4 ночи с 4 некими гномами, за что ей было подарено магическое золотое ожерелье. Но оно ей не в радость, поскольку она проливает горькие слезы. То есть это отсыл к тому, что пришельцы вполне возможно использовали белых женщин для каких-то экспериментов. А теперь о создании самой матрицы. Матрицу или магический мир на Земле создали 3 брата — Один, Вили и Ве, как повествует мифология, у них были такие имена. Имя Одина может переводиться на русский язык не только как мудрый и провидец, но также как неистовый, бешеный. А также оно может быть связано с английским словом «odd» — нечетный, непарный, эксцентричный, поскольку Один одноглаз. Второй свой глаз он отдал за то, чтобы обладать нечеловеческой мудростью. Один выступает творцом некой замкнутой системы, а 2 брата, Вилли и Ве, ему помогают. Один создает 3 мира. Матрица состоит из 3 миров. Мир богов — Асгард, мир людей — Мидгард и мир умерших — Хель. И всю эту систему, состоящую из 3 миров, Один скрепляет не только своими магическими законами, но и неким древом, мировым древом, которое потом было названо Ясень Игдрасиль по имени коня Одина Игга. Но кроме этой матрицы, в которой царят законы Одина, в скандинавской мифологии вполне однозначно упоминается еще один мир — мир Утгард, то есть который находится вне нашей матрицы, вне этой замкнутой системы, в которую помещена наша 5-я цивилизация. То есть это тот мир, в который простому смертному попасть очень сложно, практически невозможно, но куда могут выходить люди, обладающие или изучающие магию? Могут выходить сами маги. В этот мир существуют определенные порталы, и, как говорит скандинавская мифология, туда можно попасть из любой точки нашей Земли или из любой точки вот этой вот замкнутой матрицы. Создание матрицы, естественно, не обошлось без жертвоприношений. То есть, ну как же без алтаря-то? И в скандинавской мифологии упоминается о в убийстве некоего великана Ймира. Из него вытекли реки крови, и потом как бы из-под его рук появились люди. Мужчина и женщина. Ну, это все, естественно, в таком вот в сказочном варианте рассказано. Кроме того, о генетических экспериментах в скандинавской мифологии тоже говорится, потому что в результате деятельности богов-асов появлялись некие великаны, которые потом куда-то исчезли, потом появились люди. А вполне возможно, что асы создавали на Земле не систему для развития людей, а некий трудовой лагерь, в котором люди бы просто трудились и отдавали магам свою энергию. Почему? Потому что имя одного из великанов было Трудгельмир. То есть явно звучит русское слово «труд». Как я уже говорила в своих предыдущих работах, многие языки нашей планеты в чем-то связаны с русским языком. во всяком случае, у индоевропейских народов мира очень много слов, которые созвучны нашим русским словам. И это неудивительно, потому что древние арии, в общем-то, были основой нашей новой цивилизации. И наш язык, наша древнеславянская буквица тоже стала основой многих языков народов мира. Один, мало того, что создал матрицу, он еще стал заниматься обучением людей. Но обучение в матрице шло, опять же, не с добром. То есть Один учил людей не по-белому, как говорится, прямо вот делай то, не делай это, тогда у тебя будет хорошая карма, тогда ты сможешь развиться как духовная сущность, ты сможешь покинуть эту матрицу. Нет, наоборот, обучали людей с помощью хитрости, подлости, коварства. И в скандинавской мифологии говорится, что Один до сих пор странствует где-то по земле в длинном плаще и войлочной шляпе, и горе тому, кто не распознает в образе этого старца великого мага и воина. То есть Один может очень жестоко наказать тех, кто с ним встретится. Спутниками Одина являются, опять же, четыре не очень добрые фигуры. Его сопровождают два ворона, имя которых «Думающий и помнящий», и два волка «Жадный и прожорливый». То есть явно хищные фигуры рядом с ним, готовые сожрать или заклевать любого, кто скажет что-то против Одина и его законов. Кроме того, в скандинавской мифологии есть такое предание, что в каждом из трех миров забило по источнику. В верхнем мире Асгарде появился источник времени, у которого сели богини судьбы. В среднем мире, в Мидгарде, забил источник мудрости. И охранять этот источник мудрости был поставлен некий древний великан с именем Мимир. Имя великана Мимир вполне возможно коррелирует с английским словом memory или память. В мире Хель, естественно, забил кипящий котел. Так вот, великан, конечно, охранял источник мудрости, но ему отрубили голову, чтобы люди не помнили о том, что произошло на Земле, о том, как они оказались в этой матрице, о том, что на самом деле они не простые физические тела, а духовные сущности, которые должны, просто обязаны развиваться как духовные сущности, обязаны развивать не только свое физическое тело, но и свои психические способности, обязаны соблюдать свой кармический баланс в идеальном состоянии, не накапливать черно-серую карму, как бы ни старались представители матрицы, ее черные и серые учителя, ее маги. Раз уж я заговорила о черных и серых учителях, то Один может считаться черным учителем для людей, поскольку он создал матрицу, он представитель первого поколения пришельцев из звездной системы Сириуса или магов. А представителями серых учителей может считаться бог хитрости и обмана Локи, который, согласно скандинавской мифологии, откуда-то появился в Асгарде. Откуда он появился, неизвестно, но он был радушно принят Одином и стал фактически его побратимом. И периодически Локи веселит богов Асгарда своими проделками, которые основаны, опять же, на хитрости, подлости, коварстве. Ну, на то она и мифология, чтобы воспевать таких героев. Как я уже сказала, матрицу создали три бога – Один, Вили и Ве. Почему для нас имена этих богов очень важны? Потому что они повторяются практически во всех мифологических сюжетах индоевропейских народов мира. Не сами имена, а суть этих имен. Один как бы олицетворяет развитие сознания человека, И он может быть связан с картой матрицы восьмеркой трев или символом древнеславянской буквицы рецы. Почему? Потому что сознание связано с речью человека. На каком языке человек говорит, как он пишет, какие символы использует, так и развивается его сознание. Почему о русских людях всегда говорили, что русские очень умные, креативные люди? Ну, потому что они использовали язык, опирающийся где-то своими корнями на древнеславянскую буквицу, на те понятия, которые у многих других народов мира просто редуцированы, просто исчезли. Второй бог — это Вили. Его имя тоже очень интересно. Оно может быть связано с английским словом will — желание, желание, страсти человеческие. Человеческие желания ведут человека к развитию, если эти желания находятся под контролем его сознания, под контролем разума человека. Без желания человек ничего не будет делать, не будет развиваться. Но опять же, желания человека могут вести и к ухудшению его кармы, к накоплению черно-серой кармы под руководством черных и серых учителей матрицы, которые только в этом и заинтересованы. Если человек не контролирует свои желания, то они выходят из-под контроля. Поэтому Вилли может ассоциироваться с картой матрицы девятки червей, имеющей такое символическое значение, как вселенская любовь. То есть наши желания, наши эгоистические желания в конце концов должны трансформироваться во вселенскую любовь, любовь к ближнему своему, о чем когда-то говорил Иисус Христос в своих проповедях. Кроме того, карта девятки червей связана с символом древнеславянской буквицы зело. И еще один персонаж, создавший матрицу, это Ве. Скорее всего, его имя связано с английским словом «страх». И Вея действительно олицетворяет наши страхи, которые, с одной стороны, тормозят развитие человека, не дают ему реализовывать свои желания, а с другой стороны, опять же, ведут к ухудшению кармы человека. Почему? Потому что страх смерти, страх бедности и прочие страхи, они заставляют человека делать такие вещи, которые разумный человек никогда не совершит. А черные и серые учителя матрицы опять же подсказывают, а чтобы не быть бедным, чтобы не бояться, сделай то-то, чтобы не умереть раньше времени, чтобы избежать бедствий, болезней, чтобы было благосостояние, было все спокойно, сделай то-то. И человек, поддавшись таким уговорам, делает эти вещи, накапливая свою негативную черно-серую карму. Так вот, три бога или три карты, восьмерка трев, девятка червей и туз пик, образуют треугольник матрицы, который у меня изображен на обложке книги «Матрица и мифы» или «Судный день нашей пятой цивилизации». Он повторяется в мифологии многих народов мира из раза в раз. Поэтому этот треугольник очень важен. Это вот о древнескандинавской мифологии. Теперь можно рассказать о древнегреческой мифологии, но история у древних греков повторяется. Первыми творцами-управителями нашего мира у древних греков были титаны. Титаны тоже творили мир Земли, тоже его преобразовывали, тоже что-то здесь создавали на Земле и вполне себе благополучно правили Землей. Покровителем титанов был Уран или небо, и земля Гея. Уран для нас очень важен. Почему? Потому что мир Урана, он так же, как и древнескандинавский мир Утгард, никуда не исчез, не ушел. Это та же вселенная, где царят определенные законы, которые оказались разорваны с законами матрицы, установленными пришельцами. И в мифологии Древней Греции сказано, что титаны вступили в противоборство с новым поколением богов, богов-олимпийцев. Ну, боги-олимпийцы не считаются пришельцами, они считаются как бы порождением самих титанов через определенную цепочку. Но, тем не менее, параллель со скандинавской мифологией очень хорошо прослеживается. Титаны и вновь появившиеся боги-олимпийцы во главе с Зевсом вступили в кровопролитную борьбу или войну, которая называется титаномахия. Эпизодов этой войны было много описано в мифах, но, тем не менее, опять же, более хитрые и коварные боги-олимпийцы победили более простодушных титанов и поставили их в подчиненное положение, заключив с титанами некое перемирие. А тех титанов, которые не захотели подчиниться, которые проявили свои воли, проявили свою древнюю присущую им гордость, боги-олимпийцы сбросили в Тартар, чтобы они им не мешали преобразовывать мир Земли в некую матрицу. Что такое Тартар? Это некая глубокая бездна, окруженная, согласно греческой мифологии, целыми тремя слоями бога мрака и Эреба. И для этого мира один из богов-олимпийцев, Посейдон, лично выковал ворота, чтобы титаны оттуда никогда уже не вырвались. Здесь прослеживается такая интересная параллель: Тартар провалится в Тартарары, и вполне возможно Великая Тартария, на которой когда-то обитали потомки древних ариев. То есть почему в Тартарары? Земля, конечно, где обитали потомки древних ариев, была, безусловно, богатая, но, тем не менее, благодаря темной магии пришельцев, мы все-таки были тоже поставлены в подчиненное положение, и наша жизнь оказалась также привязана к матрице, как и жизнь других народов мира. И мы точно так же будем расплачиваться за свою накопленную в результате следования ложным учением черных и серых учителей матрицы карме, нас также ждет расплата, как и другие народы мира. Так вот, после титаномахии и заключения непокорных титанов в Тартар, три брата, Зевс, Аид и Посейдон, поделили мир на три части. Создали в верхнем мире мир богов или Олимп, где стал править Зевс. Средний мир Земли отдали Посейдону, где царили страсти людские. И нижний мир, мир умерших, отдали Аиду. Кроме того, естественно, остался мир Урана, не подвластный законам Зевса. Это тоже важно помнить. И в мир Урана можно выйти из этой матрицы, если человек либо владеет магией, либо следовал из воплощения в воплощение путем духовного развития и достаточно высоко поднялся в своем духовном развитии, чтобы покинуть нашу матрицу. Катастрофа в мифологии древних греков, постигшая нашу землю, и оледенение связаны с именем бога Гефеста, бога вулкана. О самом оледенении не сказано практически ничего, но сказано о том, что бог Гефест, когда родился на свет, он был хилым, слабеньким, хромым, и его работа ему удавалась с большим трудом, но постепенно он окреп, и его кузница заработала на полную силу, и он стал создавать такие создания, которые выглядели как живые, выходили из-под руки Гефеста. Гефест, опять же, был сыном Зевса или его созданием. Можно провести параллель со скандинавской мифологией. Там также сказано, что зарождение нового мира было связано с вулканической активностью. То есть новый мир возник на стыке двух миров – холодного северного мира и огненного южного. И когда эти два мира соприкоснулись, начала таять вода или ледники, и начала зарождаться жизнь. То же самое у Гефеста существует прозвище Талос, или один из его эпитетов Талос, талая вода. Зевс не только поместил созданных людей в матрицу, Зевс вообще считается отцом не только богов-олимпийцев, но и людей, но и наделил их судьбой. Мойры, или богини судьбы, тоже считаются дочерями Зевса. И опять же, как древнескандинавский бог Один, Зевс начал учить людей законам матрицы. Но эти законы, опять же, не имели ничего общего с благородством древних ариев, поскольку хитрость, подлость, коварство, воровство, похоть – все это очень широко представлено в похождениях богов-олимпийцев. Кто читал древнегреческую мифологию, кто ею интересовался, хорошо это знает. То есть люди под руководством богов-олимпийцев стали накапливать себе негативную черно-серую карму и подражать им. Кроме того, так же, как в скандинавской мифологии рядом с Одином появилась фигура бога Локи, бога хитрости, обмана, также в древнегреческой мифологии рядом с Зевсом появился бог Гермес. Покровитель, как говорит сама мифология, воров, магов и торговцев. То есть Гермеса отличает нечеловеческая хитрость, изворотливость, быстрота, магическое искусство и способность заморочить голову кому угодно. Не случайно Гермес считается посланником богов. Можно упомянуть о треугольнике матрицы, который можно сформировать из как бы имен богов, аналогичный треугольнику, о котором я уже сказала, в скандинавской мифологии. То есть Зевс, он олицетворяет развитие сознания человека в матрице, его законодательный аспект, то есть разум, который должен держать под контролем все остальное, и страхи, и желания человека, и развиваться человек должен в соответствии с законами. С законами, ну, не бога Зевса, а с законами Урана, то есть со вселенскими законами. Это духовные знания, которые были в матрице утрачены. Они были не просто утрачены, они были сознательно искажены, сознательно отняты у людей, чтобы люди навсегда остались закабалены в этой системе. Посейдон, он олицетворяет наши желания, и не только сознательные, но и подсознательные желания, потому что Посейдон, отличаясь своим таким крутым нравом и любвеобилием, он еще и разъезжает на повозке, запряженной мифическими созданиями, гиппокампусами. А гиппокампом впоследствии в анатомии была названа область человеческого мозга, как раз отвечающая за наши неосознанные желания, за наше подсознание. Аид, или еще у него есть имя Гадес, он может быть связан с картой Туза Пик, олицетворяет, естественно, наши страхи или смерть. Аид или Гадес, он управляет земными богатствами. Он способен дать человеку необыкновенные богатства, но и отнять в то же время все. Поэтому он олицетворяет и страх бедности, и страх смерти, то есть наши страхи, чем человека привязывают к этой матрице. Не случайно у него имя Гадес. Га – это движение, Дес – нисходящее движение. То есть он привязывает человека к богатству, и человек уже движется не вверх по пути духовного развития, а вниз, по пути деградации, по пути инволюции, вниз в свою могилу, в то царство, где несметные сокровища, но обладать ими человек на том свете не может. Почему я говорю, что обучение в матрице пришельцами или новым поколением богов никогда не велось в пользу людей? В древнегреческой мифологии тоже есть миф о просветителе о Прометее, который некогда украл у богов искры, искры знания, искры огня или искры знания и передал их людям, за что он, естественно, был очень жестоко наказан, прикован к скале, и к нему прилетает коршун, который клюет его печень день за днем. То есть очень жестокая расправа постигает матрицы тех, кто готов передавать людям знания, готов их чему-то учить, готов напоминать им о настоящем духовном развитии. К сожалению, это так. Вот почему я говорю, что нашу цивилизацию может в скором времени постигнуть некая катастрофа или судный день. Это вот вкратце о греческой мифологии. В индийской мифологии мы наблюдаем ту же картину, что и в скандинавской, и в древнегреческой. То есть индийская мифология повествует о противостоянии двух поколений управителей нашего мира или двух поколений богов. Одни названы асурами, вторые – девами. Асуры – это было первое поколение управителей нашего мира, и почему-то в индийской мифологии они впоследствии были названы демонами. Хотя демонических черт в асурах очень мало. Скорее наоборот, они более прямые, более честные, чем девы. А девы, они прибыли гораздо позже в наш мир, и они хитрее, подлее, изворотливее. То есть у них присутствуют все те черты, которые присутствуют и у Одина с Локи, и у Зевса с Гермесом, и других олимпийских богов. Что интересно, индийская мифология, она более приближена к ведической традиции. Почему? Потому что древние арии когда-то мигрировали с приполярных областей России, Урала, Сибири, как раз в Индию, и туда принесли свои знания. И благодаря консерватизму индийского народа эти знания там сохранились. Так вот, название богов девы или девы может относить нас как раз к астрологической эпохе льва и девы, когда в наш мир прибыли пришельцы из звездной системы Сириуса. То есть это период 13-14 тысяч лет назад. Противостояние асуров и девов в индийской мифологии также происходит в несколько этапов. То есть война была длительная, кровопролитная. И в конце концов девы победили асуров, простодушных асуров, заключили с ними некий договор и начали править нашим миром. Как я уже упоминала, перед тем, как асуры были окончательно побеждены, девы провели некую зачистку нашего мира, то есть некую кровавую катастрофу. И олицетворением этой катастрофы служит индийская богиня Кали. Она имеет черную кожу, на шее у нее расположено ожерелье из 50 человеческих черепов. И она связана с тем кровавым танцем, о котором я уже говорила. Сами девы ее остановили после того, как многие асуры были уничтожены. После того, как на земле произошла зачистка и асуры были поставлены в подчиненное положение, верховные боги девов начали творить мир, мир матрицы. У девов также, у индийцев также существует определенная троица. Троица богов – Брахма, Вишну и Шива. Брахма может олицетворять некое галактическое братство или тех вот пришельцев из системы Сириуса, которые решили создать матрицу, сделать этот космический эксперимент. Но Брахма творит эту матрицу не сам, а через своих посредников. Брахма тоже может олицетворять карту восьмерки трев или развитие сознания человека. поскольку он законодатель этой матрицы. Помощниками Брахмы выступают Вишну, бог-творец или охранитель нашего мира. Он связан с картой девятки червей, с нашими желаниями. Его имя может быть связано с английским словом to wish now, ничего не желать все сейчас, или to wish none, не желать ничего сейчас. Кроме того, в русском языке существует слово, очень похожее на имя Вишну – виснуть. Виснуть, льнуть кому-то, добиваться чьего-то расположения. То есть это Бог связан с нашими желаниями, с любовью, которую землянам так и не удалось в себе развить, ту самую вселенскую любовь, о которой говорили великие духовные учителя человечества. Мы остались на уровне своих эгоистических желаний. Я хочу, я люблю, на самом деле не люблю, а желаю, вожделею и так далее. И третьим помощником Брахмы выступает бог Шива. Самый страшный из всех богов, у него синяя кожа, и он восседает на легендарной горе Кайлас, горе времени. Имя Шивы может быть связано с английским словом to shiver – дрожать, дрожать от страха. И Шива как раз, или дрожать от холода. И Шива как раз может быть напоминанием о той самой древней катастрофе, которая постигла нашу землю. Когда в нашу землю попал либо мощный ядерный заряд, либо какое-то космическое тело, и земля содрогнулась. Сначала содрогнулась от этого удара, а потом все живые создания на Земле начали дрожать от холода. Шива, естественно, олицетворяет наши страхи. Страх смерти, страх бедности, страх утраты. Именно Шива выступает инициатором создания смерти для людей, согласно одной из индийских легенд. Три бога. Они создали три мира – небесный мир девов или сваргу, мир людей Бхуми и нижний мир Паталу. То есть опять же идет троичность нашего мира, опять же какой-то замкнутый мир. Но кроме того, остался мир покровителя асуров, мир Варуны, который так же, как и мир Урана или древнескандинавский мир Утгард, не связан с троичным миром Матрицы. То есть это тот мир, в который люди когда-то смогут, возможно, когда-то смогут выйти из Матрицы, если, конечно, захотят развиваться как духовные сущности. Но пока этот процесс сильно заторможен и практически остановлен на Земле. В мифологии, в индийской мифологии, также существует легенда или предание о том, что пришельцы никогда не хотели учить людей духовному развитию, учить своей магии, учить настоящим законам, что знания на Земле были утрачены. У Брахмы четыре головы. И четыре эти головы присматривают за системой матрицы. А пятую голову Брахме отрубил Шива за то, что тот якобы пожелал соединиться со своей супругой или дочерью Сарасвати, богиней знаний, богиней мудрости, богиней речи. То есть опять же параллель и с Прометеем, и с древнескандинавским великаном Мимиром. То есть опять отрубленная голова, отрубленная память, отрубленные знания, заторможенное сознание. И все это говорит о том, что люди на Земле, к сожалению, не развиваются. Более подробно можно обо всем этом прочитать в книге, поэтому слишком подробно я рассказывать не буду. Я пару слов, наверное, еще скажу об Индре, который выступает одной из ключевых фигур в индийской мифологии. Индра является предводителем воинства девов, которое он возглавляет в борьбе с асурами. И имя Индры, оно очень символичное. Это может означать застывший свет, инд-ра, два слога. То есть, когда люди были помещены в матрицу и лишены знаний, они перестали развиваться как небесный свет, как духовные сущности, и ра, или свет внутри людей, оказался застывшим, заиндивевшим. В русском языке существует слово, очень похожее на имя Индры, инд, индиветь. И не случайно я говорю, что колыбелью нашей цивилизации выступает именно Россия, хотя инд – это Индия, и река Инд протекает в Индии, она вытекает как раз из-под горы Кайлас. В России существует много рек, которые тоже начинаются со слога «инд», как ни странно. Это Индьель, Индера, Индиго, Индоманка, Индрус, Индигирка. То есть это какая-то аббревиатура, а не индийское слово, которое связано с наследием древних ариев. Вполне возможно, что люди были помещены в матрицу или свет в них застыл на определенный срок, на определенное количество дней. Недаром река Инд, название которой, прочитанное в обратную сторону, означает «дни», может быть связано с днями нашей земной цивилизации. И гора Кайлас, на которой восседает Шива, олицетворяющий наши страхи и не выпускающий нас из этой матрицы, очень созвучно русскому слову «калач». Что такое калач? Это русский ритуальный хлеб, который изготавливался в виде замка с дужкой. И поедание калача вполне возможно напоминало людям, что они оказались под замком в некой замкнутой системе, созданной для них многие тысячелетия назад. И покинуть они эту систему могут только тогда, когда будут развиваться как духовные сущности. Почему я говорила, что троица богов и карты, которые с ними связаны, они очень важны. Особенно важна карта девятки червей, то есть карта вселенской любви или любви людей друг к другу. Гора Кайлас, название горы Кайлас, тоже вполне может быть аббревиатурой. Если переставить слоги в этом слове, то можно получить русское слово «ласкай». Одно из древнейших значений этого слова – «люби». Люби, уважай друг друга, относись к ближнему своему, как к себе подобному. То есть люди, чтобы вырваться из этой матрицы, чтобы разрушить этот замок времени, должны были научиться ласкать друг друга, то есть любить. Но этого не произошло. Нашу землю по-прежнему сотрясают и военные конфликты, и техногенные катастрофы, и люди даже в быту каждый день ссорятся друг с другом, доходят до кровопролития даже в простых бытовых конфликтах. Что уж говорить о вселенской любви. Индра еще характерен тем, что он обладает определенным магическим оружием. Такое же магическое оружие, как я уже говорила, есть и у Одина, его магическое копье, и у Зевса, его молнии. А у Индры таким магическим инструментом служит ваджра. Это тоже некое оружие, которым вполне возможно преобразовывался мир Земли. И горы срезались, и ландшафты менялись. И, может быть, даже и камни для пирамид тесались этой ваджрой. Вполне возможно. Ваджра может служить прообразом некоего древнего оружия или лазера, который принесли с собой пришельцы из звездной системы Сириуса для того, чтобы реанимировать нашу Землю. Вполне возможно, что излучение лазера было направлено в центр нашей Земли, и там вновь был разожжен огонь, вновь была возрождена вулканическая активность, вновь заработал бог Гефест, и вновь наша Земля стала теплой и пригодной для жизни. Так что Индра, он тоже является ключевой фигурой для индийской мифологии. Три бога индийской мифологии – Брахма, Шиву Шива и Вишну, они образуют тот же самый треугольник, что и три бога древнегреческой мифологии – Зевс, Аид и Посейдон, и три бога древнескандинавской мифологии – Один, Вили и Ве. То есть во всех мифологических сюжетах канва повествования повторяется. Из слова в слово меняются только персонажи, меняются только декорации, а так все остается то же самое. То есть можно сказать, что мифология – это те самые древние знания, которые остались доступны людям для прочтения просто в символическом виде. В отличие от каких-то более современных книг той же Библии, который отражен под определенным углом зрения, взгляд на наш мир. Так что мифология – это более древние источники, более правильные, более интересные, и их стоит изучать. Но для того, чтобы их изучать, нужно иметь ключ в руках к этой мифологии. Потому что иначе мифологические сюжеты, они очень запутаны, и их очень сложно понять. Можно еще упомянуть мифологию буддизма, потому что та матрица, которая создана на Земле для людей, она может олицетворяться богиней Тарой. Что такое Тара в русском языке? Это название означает упаковка, да, Тара, в которую помещен товар или изделие в процессе хранения и транспортировки. Что такое хранение и транспортировка для людей? То есть Тара, она остается, а вот люди, они из воплощения в воплощение приходят на Землю, чтобы отрабатывать свою карму, чтобы реализовывать здесь свое жизненное предназначение, чтобы развиваться как духовные сущности. Из воплощения в воплощение они попадают в эту тару или упаковку. От рождения до смерти они в этой таре транспортируются, а потом переходят в мир иной. Тара в мифологии буддизма имеет 20, богиня Тара имеет 21 ипостась. Число 21, оно очень важно. Это как раз число карты восьмерки Трефа, о которой уже не раз говорила сегодня, и число символа древнеславянской буквицы Рецы. Богиня Тара помогает людям развиваться в этой матрице или таре, и опять же развиваться через речь, через развитие сознания. Почему богиня Тара олицетворяет матрицу? Потому что основных ипостасей у богини Тары не 21, а всего 4. И эти 4 ипостаси связаны и с 4 сторонами света, и с 4 расами, которые были созданы на Земле и жили на Земле, и с 4 периодами времени. То есть это север, юг, запад, восток, прошлое, настоящее, будущее, красное, желтое, черное и белое расы. Более подробно все это есть у меня в книге, я вот уже кратко так рассказываю об этом. Цвета 4 ипостасей Тары, они тоже очень говорящие. Белая Тара, она вот как раз связана с нашим настоящим, это белая раса, да, нашей цивилизации, это север, это корни нашей цивилизации, это древние арии. Белая Тара. И развитие нашей цивилизации тоже связано с Белой Тарой. У Белой Тары не случайно такие есть атрибуты, как 7 глаз. Это те же 7 звезд Большой и Малый Медведец, которые покровительствуют нашей России, матушке. Значит, есть еще зеленая Тара, красная Тара и черная Тара. Но о них тоже можно более подробно почитать в моей книге. Тара может быть связана еще с египетскими богинями, которые также олицетворяют матрицу, со Стартой, с Иштар, с Сет, потому что имена этих богинь также символические. Это не просто имена. Имя Тара, оно обозначает звезда, а Астарта – это тоже звезда. В то же время Астарта – это некий старт некого проекта, который был реализован на Земле, проекта по созданию матрицы. Иштар – это тоже некая звезда. И Исет, ну, ее имя означает, ну, примерно то же. О богине Таре можно сказать основное. Для богини Тары была придумана мантра, которая упоминается часто очень неосознанно. Хрим-стрим-хум или трим-стрим-хум. В английском варианте есть созвучные слова для этой мантры. Это dream, stream, home. Что они означают? Мечта приводит человека домой. О чем мечта? Мечта о духовном развитии. Люди всегда мечтали подняться в небо, всегда мечтали обрести крылья. Недаром богини Иштар, Исет, Астарта, они крылатые. Люди всегда хотели подняться в небо, то есть вырваться из этой матрицы. И это была основная мечта. А вернуться домой – это значит вернуться в мир Варуны, вернуться в мир Урана, вернуться в Утгард. То есть разорвать оковы матрицы, разорвать тот замок времени, который нас к этой матрице привязывает. Почему богиня Тара для нас так важна? Потому что наши предки на географической карте, особенно на географической карте России, оставили нам много посланий о том, для чего люди были помещены в эту матрицу и как они могут эту матрицу покинуть. Основным геоглифом на Земле может служить город Тара в Омской области. Омск вообще считается как бы неким сакральным центром нашего мира. В Омской области расположено легендарное Беловодье, и богиня Тара, она связана со многими водами. В Беловодье расположен не только город Омск, но еще и город Тара и поселок Любинский, которые связаны с тремя картами, о которых я уже говорила. Город Омск символически связан с картой Туза Пик и символом Ом, символом творения. Город Тара связан с картой Восьмеркой Трев и с символом буквицы Рицы. А третий поселок, он возник совершенно не случайно. То есть он тоже обозначен на нашей карте и тоже находится в Омской области. Это поселок Любинский, связан с картой девятки червей. То есть людям явно дается указание о том, что развиваться мы должны были через любовь, любовь к ближнему, любовь к друг другу. Любинский, любите друг друга, люди, и тогда вы будете не только людьми, но и сможете развиваться как духовные сущности. А развитие через науку черно-серых учителей и матрицы для нас ведет в тупик. Ведет к уничтожению. В моей книге прямо есть отсылка к карте России, где этот треугольник изображен. И его можно посмотреть. Там также выполнен символический просчет этого треугольника, который показывает, что наш мир – это действительно матрица. Кроме того, упоминание Тары есть в Соединенных Штатах Америки. И это неудивительно. Почему? Потому что потомки древних ариев, они расселились по всей земле, и они занимали не только Великую Тартарию, но еще и побывали на севере Европы, на севере Соединенных Штатов Америки. В США есть тауншип Тара в округе Свифт и тауншип Тара в округе Траверс. Названия Свифт и Траверс, они очень говорящие. Свифт – быстрый, а Траверс – это переход. То есть это символическое название символического поселения, которое говорит людям о том, что только развивая свое сознание, свой ум, который очень-очень быстрый, Свифт, можно осуществить переход или траверс из этой матрицы в иное состояние, в иное измерение. то есть развиваться как духовные сущности, покинуть матрицу. Также Тара есть в Ирландии. Это легендарный холм Тара, который расположен в 32 километрах от Дублина. Это когда-то была древняя столица Ирландии. И именно в этом месте древние короли присягали на верность своей стране. Это тоже очень символичное место. Почему? Потому что Тара расположена ни много ни мало в 32 километрах от Дублина. Это напоминание людям о том, что, находясь в матрице, они должны избавляться от своей негативной кармы, оплачивать свои кармические долги, иначе их ждет очень жестокая расплата и столкновение с темной магией. Название города Дублин также говорящее «дубль», то есть некий дубль. О чем это говорит? О том, что все действия человека на Земле, они дублируются в тонком плане. То есть все, что он творит здесь, в тонком плане отражается, и уйти потом от кармической расплаты человеку не удастся, как бы он ни старался использовать знания черных и серых учителей, как бы он ни старался использовать магические откупы, переброски кармы, своей негативной кармы на других. То есть рано или поздно на основании его, сделанного с него дубля, его ждет расплата. Кроме того, упоминание Тары есть в известном романе Маргарет Митчелл «Унесённые ветром». Это тоже не случайно, поскольку автор вполне возможно хотел дать понять людям, что мы все, как и героиня этого романа, развиваемся и живем в некой Таре, проходим свои уроки, уроки добра и зла, и учимся творить добро, а за зло, за наш негатив мы потом несем очень жестокую расплату. Расплачиваемся и материальными, и душевными утратами. За свою неосознанность, за следование ложному учению черных и серых учителей матрицы. Вот. А для тех, кто не хочет развивать свое сознание, не хочет развиваться как духовная сущность, для тех, кто полностью погряз в материальном мире. Есть еще один очень хороший символ. Тара – это как королева страны обезьян. В Рамаяне есть упоминание некой страны обезьян, с которыми столкнулся главный герой в поисках своей супруги. И эта страна населена вполне возможно теми полулюдьми, полуобезьянками, над которыми пришельцы когда-то проводили свои генетические эксперименты. И чтобы люди на нашей планете окончательно не превратились в таких вот обезьянок, способных выполнять только простые трудовые действия, отдав все функции развития сознания искусственному интеллекту, нам необходимо развиваться и развиваться ускоренными темпами, семимильными шагами. Иначе мы все окажемся в стране обезьян. Можно еще кратко сказать о мифологии Древнего Египта. И вот почему. Потому что это, опять же, идет отсыл к нашей России. Вот как ни странно, где находится Египет и где находится Россия, и какая, казалось бы, между ними связь. Очень интересная, символическая и даже мифологическая. В мифологии Древнего Египта также есть история о том, что некогда был сильный и могущественный бог Ра, а потом появился некий Атум или Аум. Вполне возможно, его имя также связано с символом буквицы Ом и картой матрицы Туза-Пик, который возглавил некий совет богов, который начал наводить на земле свои порядки. У Аума или Атума было несколько поколений детей, и одним из поколений стала четверка, олицетворяющая собой вот матрицу. Это Исида, ее супруг Осирис, Сет и Нефтида. Исида, она оказалась очень хитрой и коварной женщиной. Она, согласно древнеегипетскому мифу, отобрала знания, отобрала власть у бога Ра, когда бог стал хилым и дряхлым, стареньким. Может быть, сюжет о том, что бог стал хилым и дряхлым, это как раз тот сюжет, когда наша Земля стала остывать, то есть солнце практически не грело нашу землю, земля стала покрываться толстой коркой льда, как сказано в мифах других народов мира. Исида стала очень мощной благодаря своей магии, которую она обрела. Она обрела силу и мощь и стала олицетворением нашей матрицы, ее покровительницей. Исида также связана с Сириусом. Почему? Потому что ее часто изображают в лодке с некой звездой над головой. Скорее всего, это звезда Сириус. Имя Исиды означает трон, место. То есть, скорее всего, это то место, где были начаты эксперименты по созданию матрицы. То есть место начала воссоздания нашей цивилизации, колыбели нашей цивилизации. Имена Исет и Осирис связаны с интересным мифом, когда супруга Исиды Осириса разрубили на 14 частей, и Исида, благодаря своей магии, смогла собрать его заново, воссоздать, и после этого родила от него сына Гора. Имена Исет и Осирис по-английски может звучать как «to set to zero», то есть «установка на ноль». Начало отсчета, начало некоего эксперимента, вполне возможно, эксперимента по созданию матрицы. Исиду, как и богиню Тару, не случайно изображают в лодке, потому что ум человека часто связан с озером. И если это озеро спокойно, то и ум человека спокоен. И пересечь это озеро и попасть сообщество духовно развитых сущностей может только человек, который систематически занимается развитием своего сознания, держит свой ум под контролем. Так вот, Исида — это трон, да, это место, место начала этого эксперимента. И опять же, Исида в лодке, озеро. Где в России может быть это озеро? Оказалось, опять же, на Урале, в Уральском регионе, в Екатеринбурге. В 25 километрах от Екатеринбурга находится Исетское озеро. Оно является истоком реки Исеть. Имя, название Исеть вполне возможно связано с именем богини Исиды, потому что одно из ее имен Исет. Исеть, Исеть. Хотя современные ученые говорят, что название Исеть — это много рыбы. Но на самом деле это не так. Почему? Потому что на озере расположено очень много объектов, или раньше было расположено, связанных с глубоким символизмом. Когда-то это озеро окружали острова, которые, опять же, в силу определенных обстоятельств, в силу того, что не хотели людям давать ключ к знаниям, были затоплены и взорваны. И сделано это было в советское время при строительстве Средней Уральской ГРЭС. На этих островах были не только символические знаки, но еще и так называемая древнеуральская писаница. То есть были изображения, были символы, была написана какая-то история. Сохранились рисунки этого Исетского озера и упоминания об этих островах. Так вот, в центре озера был Соловецкий остров или Соловецкие острова, их стало потом два. Они могут символизировать как саму Исет, плывущую в лодке по этому озеру, так и пару Исет и Осирис. Над головой Исет в этом озере расположен остров Красненький. Он был сделан или образован гранитными скалами красного цвета. Еще его называли шапка Мономаха или определенный головной убор. Если посмотреть на изображение Исиды, то ее часто рисуют с очень интересным головным убором. Либо это шапка Мономаха, либо это трон какой-то. То есть что-то такое, что представляет вполне возможно символ царской власти, символ правления на голове. А под ногами Исиды расположен был остров Кораблик. Его еще называли каменный. То есть как раз та лодка, на которой она плыла. Вот эти вот три группы островов на Исетском озере. Кроме того, был еще отдельный камень, весь усеянный письменами. Его так и называли камень-писанец. Я думаю, что после того, как что-то было взорвано и затоплено, следов нашей древней истории, скорее всего, не осталось, потому что уральская писаница, она выполнялась не только выдалбливанием камня, но еще и покрытием этого камня определенным химическим составом, чтобы этот состав не разрушался со временем, чтобы потомки могли прочитать послания наших далеких предков. Это действительно очень символичное место на Земле. Ну вот, по мифологии, в общем-то, все. Теперь я могу вкратце сказать, почему я вот считаю, что судный день нашей цивилизации, в общем-то, приблизился. И те события, которые сейчас происходят на нашей планете, они свидетельствуют о глубоком кризисе бездуховности нашей цивилизации и о том, что созданная на Земле система изъятия потенциала ведет нас к планомерному уничтожению или сокращению. Вот. Всю предысторию я уже рассказала, почему люди не развивались, как знания были утрачены, как это отражено в мифологии народов мира. И теперь могу сказать, что кризис в матрице или первый звоночек апокалипсиса современного прозвучал в 2016 году. 2016 год – это был год кризиса в матрице, он был связан с картой Туза Пик. Это тот год, когда люди должны были сделать какой-то судьбоносный выбор. Либо массово начать развивать свое сознание, повернуться к духовному развитию, либо застрять в этой матрице, то есть быть поглощенными тотальным материализмом, своей зоной комфорта, нежеланием ничего делать, никуда двигаться, никак развиваться, что, в общем-то, и произошло. 2017 год стал годом карты двойки пик или годом тупика для развития нашей цивилизации. И последовавшие за этим события стали говорить, что из тупика нас выводят, к сожалению, не вверх, а вниз. 2018 год был связан с картой тройкой пик и с символом древнеславянской буквицы Одь. А символ Одь связано с именем того самого верховного бога скандинавов Одина, который и учил нашу цивилизацию магической мудрости, то есть с тем черным учителем, который, в общем-то, и завел нашу цивилизацию в тупик. Магическую мудрость люди не накопили, зато накопили очень много черно-серой негативной кармы. 2018 год, в общем-то, прозвучал как год последнего предупреждения для людей. Либо накапливаете мудрость, то есть смотрите на символизм Одь, либо прячете голову в песок, как страусы. Если посмотреть на символ Одь, то он очень сильно напоминает стоящего на двух ногах страуса с поднятым вверх туловищем. И третьей ногой является голова страуса, тоже зарытая в песок. Люди спрятались от своих проблем, от той кризисной ситуации, которая назрела для нашей цивилизации. Решение проблем так и не наступило, поэтому дальше последовала очень цепь жестких событий. 2019 год – это был связан год с картой четверки пик. Это карта удовлетворения от работы, но, тем не менее, удовлетворение от работы для людей не наступило. В 2019 году появились первые признаки коронавируса. Это был год сокращения мировых экономик, год безработицы для многих людей, год ограничений. То, что в «Матрице» началась репетиция апокалипсиса, был сигнал 15 апреля 2019 года, то есть преднамеренный поджог собора Парижской Богоматери. Богоматерь тоже, в общем-то, олицетворяет нашу матрицу. То есть в христианской традиции это тоже женский аспект, покровительница того мира, в котором люди живут и развиваются. 2020 год, то есть последний год репетиции «Апокалипсиса», стал годом огромных ограничений во всем. Он был связан с картой «Пятерки пик», то есть картой, которая олицетворяет путешествие. Путешествие или выход из матрицы. Путешествий в этом году практически не было, границы были закрыты для многих людей. И люди оказались на грани, в общем-то, последнего рубежа перед тем апокалипсисом, который сейчас реализует система изъятия потенциала. Да, он, конечно, еще не глобальный, он пока еще не затронул всю нашу Землю, но, тем не менее, он рукотворный, и, тем не менее, он проигрывается. И не хотелось бы, чтобы нас действительно подвели к тому сценарию, который был некогда описан у Иоанна Богослова. Если кто-то читал «Апокалипсис», то наверняка помнит, что там на сцену перед концом света выходят четыре всадника, и они начинают мучить людей всеми возможными карами и казнями, сокращая население Земли, планомерно сокращая тех, кто накопил много негативной черно-серой кармы, для того, чтобы осуществить очистку нашей планеты. Может быть, потом вновь будет какое-то возрождение. Но в настоящий момент идет очень жесткая корректирующая цепочка событий. 2021 год связан с первым всадником апокалипсиса, со всадником на белом коне и картой шестерки пик. Это карта проблем со здоровьем, проблем с работой. Она также связана с символом древнеславянской буквицы «кси», олицетворяющим дух, духовный мир человека. Если посмотреть на символ буквицы «кси», то над головой у этого символа расположена некая корона, скажем так. А сам символ может напоминать изогнутый лук без тетивы. И у Иоанна Богослова сказано, что первый всадник, он выезжает не только на белом коне, но еще и несет в руках своих лук. И луком и стрелами он поражает тех, кому пришло время покинуть нашу планету. В 2021 году началась и массовая вакцинация от коронавируса, и весь мир нагляделся и на белые кареты скорой помощи, и на белые костюмы химзащиты специалистов, и на белые палаты ковидных госпиталей. То есть первого всадника выпустили на сцену, и, в общем-то, это тоже не природное явление. К этому приложила свою руку система изъятия потенциала. 2022 год оказался связан со вторым всадником апокалипсиса, который выезжает на рыжем коне и несет в руках своих меч. У многих эзотериков он считается войной. Войной, нанесущей людям пожарище и разорение. Этот год связан с картой семерки пик, картой веры и символом древнеславянской буквицы «пси» – духовный мир человека. Духовный мир человека тоже оказался на грани коллапса, как и душа, как и дух. В общем, люди не развивались все это время. Если посмотреть на символ буквицы «пси», то тоже можно увидеть, что он как бы рассечен пополам неким мечом. Кроме того, этот год оказался связан с химическим элементом палладием. В своей книге про таблицу Менделеева я уже рассказывала о том, что каждая карта связана не только с символом буквицы, но и с неким химическим элементом. А элемент палладий получил свое название в честь эпитета богини войны Афины Паллады. С этим элементом связана такая легенда, что Паллада когда-то в гневе убила свою молочную... Афина когда-то убила в гневе свою молочную сестру Палладу, а потом взяла себе ее эпитет. Почему этот год тоже так важен для нас? В этот год была начата спецоперация России в Украине. Россия и Украина считаются тоже молочными сестрами. Они обе выросли из Киевской Руси, как молочными сестрами считались Афина и Паллада. Россия обрела мощь воительницы Афины, а Украина осталась на положении Паллады. И легенда вот таким вот гротескным образом реализовалась в 2022 году. То есть на сцену вышел второй всадник апокалипсиса. Да, к сожалению, сейчас многие территории будут выжжены и войной, и огнем пожарищ, и на этой земле не будет расти ничего долгие-долгие годы. Земля будет изуродована, будет непригодна для сельского хозяйства. И это была инициация третьего всадника апокалипсиса, который вышел на сцену в 2023 году. Это так называемый голод. Этот всадник едет на черном коне, и в руках его некая мера, которой он взвешивает зерно, пшеницу, ячмень и другие продукты. Именно в 2023 году мировое сообщество заговорило о возникновении мирового продовольственного кризиса. Он еще, конечно, не наступил, еще, слава богу, кушать есть чего, но, тем не менее, говорят уже и о подорожании продуктов, и об их замене на более дешевые аналоги, на то, что людей вскоре ждет поедание насекомых вместо мяса, что посевы уничтожаются саранчой, что поля горят, землю постигает засуха и прочие катаклизмы. То есть третий всадник апокалипсиса на черном коне тоже вышел на сцену. 2024 год вполне возможно будет связан с четвертым всадником апокалипсиса, который выезжает на бледном коне. У него нет атрибутов. И, как пишет Иоанн Богослов, имя ему – смерть. Это самый опасный всадник, и очень бы не хотелось, чтобы он был связан с радиационным заражением нашей Земли, бледным и незаметным, которое будет уничтожать людей, также сокращать население Земли. Первый звоночек уже прозвучал по поводу радиационного заражения, то есть и склады с ураном в Украине были подорваны, и Запорожская АЭС находится под постоянной угрозой. Так что нас может ожидать сценарий очень-очень негативный, и все больше говорят о возможном применении ядерного оружия. Хоть и с благими целями, но результат может быть очень и очень плачевный. У четвертого всадника апокалипсиса есть очень глубокий символизм. Он связан не только с картой девяткой пик, одной из карт смерти, с символом древнеславянской буквицы Ижица, который выглядит как символ люди, только перевернутый с ног на голову. То есть это люди, которые уходят в небо, покидают нашу землю, но, к сожалению, не разбились до уровня совершенных душ, их просто ждет уничтожение. И бледно-зеленый или бледный цвет коня четвертого всадника апокалипсиса странным образом напоминает соединение кадмия с серой. Кадмий связан с картой девятки пик и символом Ижица, а сера связана с символом люди. Кадмий С имеет бледно-зеленый цвет или цвет так называемый хлорос. Вот, это вкратце то, что я хотела рассказать сегодня о грядущем судном дне нашей цивилизации, что нас может ожидать и как это отражено в мифологии народов мира. Поэтому людям Земли нужно срочно принимать какие-то меры, объединяться и выходить из той критической ситуации, в которой мы все оказались. В общем, это все. Благодарю, Татьяна. Очень интересный рассказ. И довольно прилично времени прошло. Я думаю, что мы сразу сейчас перейдем ко второй части. И, может быть, я еще какие-то уточняющие вопросы задам. Но у нас вот есть вопросы от наших радиослушателей и зрителей. Я думаю, что мы перейдем сейчас ко второй части. Я нажму отбивочку, и мы переходим. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Матрица и мифы. Судный день пятой цивилизации». За время обсуждения набралось определенное количество вопросов. И первый вопрос задает Анжела Шимшур. Так что нужно матрице от нас, людей? Энергия? Матрице от людей нужна именно энергия, и для этого людей держат в неосознанном состоянии, чтобы человек не использовал свой жизненный и творческий потенциал. У каждого человека он есть, у каждого человека есть свое предназначение в этом мире, но люди об этом не знают, люди не развиваются как духовные сущности, а большинство людей живет именно на уровне плотного плана, как физические тела. Поэтому мы служим батарейками для матрицы, для магического мира матрицы. А те, кто знает в матрице правила игры, те этот потенциал используют и на этом потенциале очень хорошо живут. Следующий вопрос задает Евгения Астахова. А действительно, что им всем от нас надо? Ведь не только энергия, иначе нас уже давно бы выпили и дело с концом. Зачем столько сложностей от стольких различных цивилизаций? Поначалу, когда матрица была создана, людей на Земле было не так много, поэтому энергию они генерили не в таком большом количестве. А сейчас мы как раз подошли к той критической отметке, когда людей стало гораздо больше, чем необходимо для генерации того самого энергетического потенциала, на котором дальше матрица будет существовать на нашей планете. Поэтому апокалипсис, он не тотальный, будут уничтожены не все люди на планете. Это затронет только некоторое количество людей. То есть будет резкое сокращение населения планеты, и людей заменят машины, искусственный интеллект. Об этом говорят уже во многих странах. Многие профессии будут заменены роботами. Вполне возможно, потом будут созданы биороботы, которых не нужно кормить, не нужно отпускать в отпуск, не нужно оплачивать им жалования. Это будут просто машины. И если кто-то смотрел фильм творческого дуэта «Вачовские матрицы», там это очень хорошо показано, что люди существуют в некой матрице на истощенной планете и служат энергетическими донорами для машин. Вполне возможно, когда-то и нас постигнет такая участь. Идем далее. Инга Инглия. Есть в Омской области город Тара. Мой муж родом с Тары. Имеет ли значение название города Тара с матрицей? Да, как я уже говорила, в Омской области есть именно указатель на то, что колыбель человеческой, нашей человеческой цивилизации была именно там. То есть Омская область, Омск, это вообще сакральное место для славян, для потомков древних ариев. Поэтому там расположен не только город Тара, а три объекта, которые образуют треугольник матрицы: Тара, Омск и поселок Любинский. Они связаны с тремя ключевыми картами матрицы, которые говорят о том, как мы в этой матрице живем, как мы развиваемся с нашими желаниями, с нашими страхами и с развитием сознания человека. Идем далее. Алексей Баевский. Почему по телевидению нет программ на эту тему? Может, кто-то не хочет, чтобы люди развивались? В мифологии народов мира есть весьма яркие примеры, почему кто-то этого не хочет. То есть это и миф о великане Мимире, которому отрубили голову, и миф о Прометее, и миф о Браме, которому отрубили пятую голову за взаимоотношения с богиней мудрости Сарасвати. Если люди будут чересчур умными и будут развиваться, они смогут покинуть матрицу. А кто же тогда в матрице останется? Благодарю. Идем далее. Полинка на севере. Тара и Тарх были братом и сестрой или мужем или и женой? И связана ли Тара каким-то образом с Таро? Взаимоотношения между Тарой и Тархом я в своей книге не рассматриваю, потому что это больше относится к взаимоотношениям между мужчинами и женщинами. А у меня книга посвящена несколько иному зарождению нашей цивилизации и матрицы. Благодарю. Вопросы от наших слушателей и зрителей все. Но вот у меня вопрос. Эта книга является какого-то рода исследованием, да? Или эта книга все-таки призвана что-то донести до людей и сказать им, показать, может быть, какие-то практические шаги выхода, может быть, из матрицы? Эта книга не только исследование, но эта книга еще говорит о том, почему люди привязаны к этой матрице. Я не раз упоминала треугольник матрицы, в котором, в общем-то, закодировано все. Как люди могут преодолеть оковы пространства и времени, развивая свое сознание, развиваясь как духовные сущности, развивая вселенскую любовь, любовь друг к другу, и преодолевая свои страхи, избавляясь от страхов. Только тогда они смогут преодолеть смерть и стать бессмертными духовными сущностями, выйти из матрицы. Духовное развитие. Без духовного развития матрицу мы не покинем. Благодарю, Татьяна, за ответ. И благодарю тебя за то, что ты пришла и донесла до нас информацию, рассказала о книге. Еще такая информация, потому что я думаю, что вопросы появятся. Еще такой вопрос от меня. Где возможно приобрести эту книгу, в каком издательстве или на каком сайте? Эта книга вышла как раз в 2023 году в издательстве «Белые Альвы». И на сайте издательства «Белые Альвы» можно эту книгу посмотреть и приобрести. Хорошо. И наш эфир плавно перешел к концу. И, как принято у нас во всех эфирах, наш гость желает что-то доброе, светлое, какие-то напутствия, добрые слова в конце. Ну, как всегда, хочу пожелать мира, добра людям и не забывать о духовном развитии. Без духовного развития ни мира, ни добра на земле не будет. В общем, это все. Благодарю, Татьяна, благодарю слушателей и зрителей за активное участие в эфире, за реплики и вопросы. Сегодня был эфир у нас «Матрица и мифы. Судный день пятой цивилизации». Сегодня по одному из современных календарей 4 июля 2023 года. В гостях была Татьяна Вечерская. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. И если все темы, книги, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное Вселенское радио для пытливых умов.